«Немцы вообще стали весьма торопливы в последнее время», — усмехнулся экзарх. «Скоро драпать. Вот и вырабатывают в себе блошиную прыть. Скоро в свой хаймат». «Иннокентий Фокич, спой что-нибудь наше, русское. Ну что ты в самом деле?» Солист погасил пленников, снова откашлялся и запел. «Помилуй нас, Бог всемогущий, и нашей молитве внемли!» Так миноносец взывал стерегущий вдали от родимой земли. Капитан прохрипел: «Ну, ребята, для нас не взойдет уж заря! Героями Русь ведь богата, умрем же и мы за царя!» До Ковна оставалось 30 км. Машина с немецкими офицерами поравнялась и стала обгонять, подрезая. «Ну и что они делают, болваны?» — выругался водитель. «А я вон того со шрамом на лице знаю», — сказала Мария Михайловна. «Он из гестапо». Этот офицер со шрамом высунулся из окна и закричал почему-то по-русски, но с сильным акцентом. «Проклятий! Проклятий! Слуга немцам! Смерть тебе!» Немецкий джип перегородил дорогу, и в следующий миг немцы открыли огонь. Водитель успел нажать на тормоз и приткнуться к обочине, прежде чем пули прошили его и митрополита. На заднем сиденье, прикорнув друг к другу, мгновенно скончались, получив смертельные раны, бас Редикульцев и его супруга. Фашисты выскочили из своей машины и еще раз обстреляли автомобиль митрополита. Вытащили Сергия, удостоверились, что он мертв, стали оглядываться по сторонам. Увидели девушку с корзинкой, литовочку Маритю из деревни Сургантишки, расположенной как раз в том месте. Родители послали ее в соседнюю деревню за дрожжами для булочек. Через 2 дня Марите исполнялось 16 лет. Но немцы и ее застрелили. Прямо в голову. Офицер со шрамом громко крикнул: «Да здравствуй, Сталин!» После этого они сели в свою машину и быстро уехали. Все это видела другая девочка, Мальвинка, пасшая на откосе коров. Она, окаменев, стояла и смотрела, как фашисты чинят расправу, зачем-то выкрикивая русские слова с сильным немецким акцентом. Мальвинке было страшно, что они и ее увидят, и тоже убьют. Но она не могла пошевелиться. Стояла и смотрела в ужасе, как выстрелили в голову Марите. Затем гитлеровцы впрыгнули в свой джип и рванули на бешеной скорости дальше в сторону Ковна. А из Крониса на велосипеде ехала еще одна девочка — Настя. И из деревни и Сургантишки уже бежали люди на место страшной казни. Отец Александр Ионин видел это, сидя в общей камере знаменитой ленинградской тюрьмы «Кресты». В камере шел спор между 2 уголовниками. Один говорил: «Этот поп у немцев шестерил козлина. Я его ночью на ремни порежу». Другой возражал: «Ты-то сам откуда это знаешь? Тебе псы конвойные напели. Ты что, псов слушать будешь?» «Да я по фасаду его вижу, что он предатель родины». «Не бойся его, отец, я тебе в обиду не дам, понял?» И именно в сей миг отцу Александру отчетливо увиделось, как немцы вынимают из расстрелянной машины убитого митрополита Сергия, как зачем-то стреляют в невинную литовочку, как за щитами прячется другая девочка, как убийцы уезжают, а лицо мертвого экзарха открыто небу, синие глаза смотрят удивленно, львиная грива расплескалась по асфальту. В день праздника всех трудящихся Сталин стоял на трибуне мавзолея, а Берия сообщал ему новости. «В Литве застрелен митрополит Сергий Воскресенский, экзарх всей Прибалтики. Немцы объявили, что он убит бандой партизан, переодевшихся в немецкие мундиры». «А на самом деле?» «Вероятнее всего, фашисты сами его ликвидировали. Он отказывался отречься от нашего патриарха». «Этот Сергий ведь был связан с нашими спецслужбами, да?» «Непосредственно работал с Судоплатовым. Надо будет потом как-нибудь почтить его память. А что там вся псковская миссия?» «Часть попов уходит с немцами. Некоторые остаются на освобождаемых территориях, и несколько человек уже арестованы нами. Что будем с ними делать, Коба?» А что ты предлагаешь? К ногтю? Суды и лагеря. Что же, они все проповедовали за Гитлера? А нам охота в этом копаться? Перед нами стоит грандиозное количество иных задач. Конечно, ты прав, Лаврентий, сажай их. По десятке, по двадцатке, кому сколько. Кстати, потом мы сможем торговать ими с нашими главными иерархами, когда надо будет манипулировать. Это ты правильно решил. Проявляешь полезную жесткость. Господь Бог на нашей стороне и нас не осудит. Лагерь — это тот же монастырь. Хороший священник это поймет и роптать не будет. Для спасения души необходимо страдание. Что там еще новенького? Крым. В Крыму у Толбухина и Еременко все готово к началу штурма Севастополя. Через пару дней начнут. Жаль, что не успели к сегодняшнему празднику подарить нам Севастополь. А кроме Румынии, нигде больше не вступили на чужую территорию? Пока нет. А хорошо бы. Только это способно поторопить союзничков открыть второй фронт. А ловко я тогда сказал Черчиллю, когда он извинялся за то, что организовал интервенцию против молодой Советской Республики. А я ему: «Все это принадлежит прошлому, а прошлое принадлежит Богу». Говорят, он потом всех поставил на уши. Все искали, откуда ты взял эту цитату, да так и не нашли. Еще бы! Приговоры участникам псковской миссии были суровые. От 10 лет до 20. Многие не вернулись потом из лагерей. Начальник миссии, протопресвитер Кирилл Зайц, арестованный в Шауляе, получил 20-ку и через 4 года окончил дни свои в казахстанском лагере. Начальник канцелярии псковской миссии протоиерей Николай Жунда также получил 20 лет и умер от туберкулеза в лагере Красноярского края. Печерский епископ Петр Пяхкель получил 10-ку. Он тоже сгинул в лагерях. Псково-печерский настоятель игумен Павел Горшков поначалу вошел в комиссию по изучению преступлений фашистов на оккупированных территориях, но затем тоже был арестован и вскоре умер в лагере. Такова же судьба многих, многих других, которые, подобно им, обрели свою смерть за советской колючей проволокой. Но многим Бог дал и вернуться из мест заточения. Протоиерей Николай Шенрак, получив 20 лет, был освобожден через 11 из того же казахстанского лагеря, в котором скончался Кирилл Зайц. Вернулся из того же лагеря протоиерей Сергий Ефимов. Священник Иаков Начес, получив 10 лет лагерей и отбыв их от звонка до звонка, стал служить в единственном действующем православном храме в республике Коми, потом в Мурманской области, в церкви, превращенной в храм, из лагерного барака. Многие из священников Псковской православной миссии при наступлении советских войск эмигрировали и окончили дни свои за границей, кто в Швеции, кто в Германии, кто в Америке. Такова судьба ревельского митрополита Александра Паулуса, рижского митрополита Августина Петерсона, протоиереев Георгия Бениксена, Алексея Ионова, Владимира Толстоухова, Иоанна Легкого и десятков других. У кого повернется язык, их осудить. Отец Александр Ионин из села Закаты полгода ждал приговора в крестах. Наконец ему присудили 20 лет исправительно-трудовых лагерей и повезли далеко от родных мест, в Красноярскую глубинку. Не помогло ему даже и то, что двое его сыновей доблестно воевали и отдали свои жизни на фронтах войны. Даниил погиб в Севастополе. Андрей не уцелел в мясорубке под Оржевом. Дмитрий умер от голода в блокадном Ленинграде. И только старший Василий по-прежнему служил в храме Рождества Христова в селе Измайлове на окраине Москвы. После войны он ездил в Латвию, оттуда на Псковщину, нашел село Закаты и могилу своей матери, Алевтины Андреевны. Ему рассказали о батюшке, отце Александре, о его многочисленных попятах, которые по-прежнему жили в одном доме. Теперь под опекой Алексея Луготинцева и его жены Евы. Но о судьбе отца Александра после ареста отец Василий смог узнать только после смерти Сталина в 1955-м, когда из далекого сибирского лагеря пришло неожиданное письмецо. Отец Александр писал, что он жив и здоров, что его любит лагерное начальство и не обижают прочие заключенные. Алексей Луготинцев, вернувшись с войны, женился на Еве Иониной. Миша, Коля, Саша, Витя, Люда, Виталик и Леночка воспитывались в их доме. Соседи и односельчане, все бывшие прихожане отца Александра, помогали им, чем могли. Да и сама семья была дружная. Некогда было ребятишкам долго засиживаться в детстве. И в школе учились, и работали, содержали скотину, поддерживали хозяйство. И жили. Первым вылетел из гнезда Витя. В 47-м ему исполнилось 18, и парня забрали на флот, с которым он потом решил связать всю свою жизнь. Через 5 лет покинули дом отца Александра Миша и Коля. Их забрали в армию в 52-м. Из армии Миша подался в художественное училище развивать свой талант к рисованию. А Коля поступил в духовную семинарию, решив пойти по стопам отца Александра. Взамен улетевшим птенцам в доме у Луготинцевых появились двое других. Сначала Ева родила дочь Машу, а потом сына Толика. В год смерти Сталина Виталик, бывший Витас, окончив школу, отправился в Ригу и там поступил в институт. Потом женился, пустил корни. Вскоре забрали в армию Мишиного родного брата Сашу. Тогда же и наладилась переписка с отцом Александром. Известие о том, что он жив и здоров, бежало по всему селу, как радостный мальчонка, узнавший о возвращении с фронта родного отца. Жаль только, что пока запрещалось поехать к нему, привести передачу. Саша после армии возвратился в закаты. Ему нравилась сельская жизнь, сельский труд, природа. Некоторое время он еще пожил под общим кровом с Луготинцевыми, но потом обзавелся своим домом и хозяйством, женился. А в жены взял Людочку, ведь по крови-то они не были братом и сестрой. Так в доме отца Александра из всех попят осталась только Леночка, взятая некогда из сала спился. Она была болезненная и все никак не могла выйти замуж. Сочиняла стихи, помогала по дому, ухаживала за козами, коровой, поросятами, но чаще все лежала в дальнем углу, читала книжки и болела. Диакон отец Олег избежал участи отца Александра. Некоторое время он где-то скитался, а потом, уже будучи рукоположенным в сан священника, вернулся и стал служить в храме Александра Невского в селе Закаты. Ему прислали другого диакона, Геннадия. Вскоре в семью Луготинцевых пришла беда. Заболел сам Алексей Федорович Луготинцев. К лету совсем слег. Врачи определили рак желудка. До осени лежал в Обскове в больнице, сделали 2 операции, а все бесполезно. Осенью привезли в Закаты умирать. Ева разослала письма. Попята Ионины слетелись на Псковщину. Из Риги приехал инженер Виталий. С Дальнего Востока прилетел моряк Виктор. Из Москвы прибыли художник-реставратор Михаил и священник отец Николай. А Еве, Александру, Людмиле и Елене и приезжать не надобно было, они и так обитали в Закатах. Перед смертью Алексей Федорович исповедался отцу Николаю, которого после войны некоторое время воспитывал до армии. Исповедовавшись во всех грехах, Луготинцев, морщась от непокидающей его боли, сказал: «А теперь о главном, Коля. Ты знаешь, что мать наших Саши и Миши убили в 41-м году партизаны?» «Ну?» «Тяжко мне». «Больно?» «Нет». «Говорить тяжко. Сейчас». «Не спеши». «Это я ее убил». «Вы? Дядь Леша?» «Я, Коля, я. Почти нечаянно. Припугнуть я ее хотел. Ну да и...» «Я отцу Александру когда-то уже исповедовался в этом. Вот теперь и ты знаешь. А вот надо ли, чтобы и они знали, это уж ты сам решишь, батюшка Николай. Еще я казнил вместе со всеми одного священника, но тот был настоящий враг, любил немцев и служил им, как собачонка. Но тоже каюсь я в этом грехе. В нем я отцу Александру тоже каялся, и тебе каюсь. Вот такой был ваш воспитатель, Коля, что поделаешь. Простите меня. Война всех озлобляла, а отец Александр возвращал к доброте. «Что мне будет, как ты думаешь?» «Ад